Категорию малый народ, отмечая, что, очевидно, еврейские национальные чувства являются одной из основных сил, движущих сейчас малый народ. Так, может быть, мы имеем дело с чисто национальным течением? Кажется, что это не так, дело обстоит сложнее. Такая психология не связана непосредственно ни с какой социальной или национальной группой. Однако малый народ воплощается, использует определенную группу или слой, в данный момент имеющий тенденцию к духовной самоизоляции, противопоставлению себя большому народу. Необходимо подчеркнуть, что мы не вполне разделяем доктрину Шафаревича, выводящего движущие силы истории из отдельных народностей, а также на противопоставление масонского вольтеровского освобождения от старого. По Шафаревичу это признак малого народа, что, по его мнению, плохо. Религиозным и монархическим чувством, что присуще большому народу и что автоматически хорошо. Гораздо ближе к истине, на наш взгляд, слова Эфрона и Гершензона, цитируемые Шафаревичем, об удивительном объекте западных средствах массовой информации. Можно ли говорить здесь о заговоре? Оба дают на него отрицательный ответ. Гершензон называет это заразой, эпидемией или политическим и философским джентльменским соглашением. Он пишет, инстинкты не приводят к заговору, а именно инстинкт создал этот либеральный уклон. Эфрон говорит, что обвинение в политическом заговоре неудивительно, но тем не менее неверно. Не существует заговора в студиях телевидения. То, что мы видим, стремление к власти. Конец цитаты. Вот это стремление к власти и является, на наш взгляд, ключом пониманию слаженной деятельности совершенно различных и разрозненных сил, видящих будущее через концепцию элит, которым уготовано наслаждение мира сего, будь то народ избранный, золотой миллиард, нордическая раса и так далее. Концепция малого народа интересна как некая абстракция и бывает иногда полезна для объяснения группы социальных феноменов, когда поведение, казалось бы, разных людей или противоположных партий, порождают следствия, в которых был бы заинтересован этот малый народ. Вместе с тем, искусственность данной концепции в приложении ко всем событиям мировой истории или ее последнего тысячелетия очевидна. В политический альянс с малым народом могут входить какие угодно силы, да так, что невозможно совершенно установить, кто первый был зачинщиком. Значит, дело не только в малом народе. Дворкин, о котором мы в данной главе ведем речь, например, выделяется прежде всего не причастностью к малому народу, а своим проамериканизмом, западничеством, русофобией, антипатриотизмом, в том числе долой СССР, а также умышленным искажением действительности. Списать источник зла в деятельности Дворкина лишь на его причастность к малому народу означает «за тремя соснами не увидеть леса». Итак, вернемся к биографии нашего дважды эмигранта, господина Дворкина. Очевидно, что в столь исторически судьбоносное время, при той роли, какую сыграли западные голоса в перестройке и развале СССР, случайных лиц на руководящие должности радиостанций не назначали. Итак, 31 декабря 1991 года, сразу после падения ККЧП, а вместе с ним управление Горбачева, разгона КПСС и тому подобное, Дворкин вылетел из Мюнхена и приземлился в Москве. Судя по всему, его приезд был в Москве заранее согласован. Интересно узнать, с кем. Потому что уже в марте 1992 года он поступил на работу в отдел религиозного образования и катехизации Московского патриархата. А с 1993 года возглавил информационно-консультативный центр священномученика Иринея Леонского. История полна неожиданностей. Один наш герой Кураев после получения диплома научного атеиста становится секретарем ректора духовной семинарии, а другой, сразу из кресла редактора отдела новостей «Вражеского голоса», пересаживается в кресло отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Как говорят, Господни пути неисповедимы. Однако само пересаживание из одного кресла в другое говорит о том, что между участием в команде профессиональных очернителей русской истории и России на радио «Свобода» и работой по очернению новых религиозных и духовных движений в России по методологии «Диалог Центра», расквартированного в Дании, вице-президентом которого является господин Дворкин, есть нечто общее. Попробуем в этом разобраться.